17. Одна из причин, по которой мы переехали в юго-западный Лондон, это Баттерси парк. Этот зеленый рай со скамейками, лужайками, аттракционами и вездесущими зверюшками. В этот чудесный недождливый вечер люди расслабленно прогуливаются по тропинкам, отдыхают на скамейках, кормят белок и уточек, катаются на лежачих велосипедах и играют в бадминтон. Все смеются и улыбаются друг другу. Все счастливы. Но не я. Я в отчаянии. Не знаю, что толкает меня вперед. Может, желание спасти наш брак во что бы то ни стало придает сил моим уставшим членам. Но я несусь вперед в своих черных туфлях на высоком каблуке, мимо всех бегунов и велосипедистов, вся красная и задыхающаяся. У меня горят легкие. Я натерла мозоль на пятке. Но чем сильнее ноют ноги, чем больнее хватать ртом воздух, тем быстрее я лечу вперед. Не знаю, что скажу ему, когда увижу. Я даже не уверена, что смогу выдавить из себя законченное предложение. Бегу вперед. Ветер играется с моими непривычно короткими волосами, приятно холодит шею. В голове моей всего три слова. «Твоя, Сильви. Навсегда». «Ай!» Что-то сзади толкает меня, и, не удержавшись на ногах, я падаю на землю, ударяясь лбом об асфальт. Когда встаю на ноги, вижу позади себя мальчика на лежачем велосипеде. Судя по его довольной ухмылке, врезался он в меня специально, и извиняться он не собирается. «Джош!» К нам подбегает какая-то женщина. «Сколько раз я тебе говорила быть осторожнее! Простите, ради бога!» Она взволнованно оглядывает мое лицо. «Ваш лоб! Вы поранились! Стоит ли мне вызвать врача? У них здесь есть вообще место оказания первой помощи?» «Все хорошо», — хриплю я в ответ. Отворачиваюсь и бегу дальше. Чувствую, как струйка крови с моего лба стекает по лицу. «Неважно. Поищу пластырь позже. А пока набегу, утираю кровь тыльной стороной ладони. Залезайка — это неофициальное название огромной игровой площадки для детей со всякими горками, лестницами, тарзанками и веревочными мостами. Отвратительными, высокими, качающимися мостами. Как только приближаюсь к этому месту, у меня желудок скручивается в трубочку. Какому родителю в здравом уме придет в голову устраивать детский праздник в таком месте? Что плохого в безопасном пикнике на лужайке? Я вижу Дэна. Он стоит вместе с другими папами на вершине деревянной башни, по ту сторону веревочного моста. Родители в защитных шлемах болтают и смеются. Дэн же кажется каким-то отстраненным, смотрит вперед, брови сдвинуты, лицо хмурое. «Дэн!» — кричу я, стараясь переорать гомон играющих детишек. Почему детям всегда нужно визжать во время игры? «Дэн! Дэн!» Он не слышит. Мои легкие горят после долгого бега, я едва нахожу в себе силы, чтобы кричать. Ныряю под входной барьер, игнорируя охранников и работников площадки. Скидываю туфли и начинаю взбираться по чудовищным веревочным ступеням. Единственный путь на площадку, где стоит Дэн. Я даже не думаю, что делаю. Мне просто нужно к Дэну. И только когда я оказываюсь на высоте 10 футов от земли, то понимаю. Боже, что я творю? Как кружится голова. Пальцы немеют, сердце глухо колотится о ребра. Меня начинает тошнить. «Не смотри вниз, Сильви. Пожалуйста, не смотри вниз». Силой заставляю себя запрокинуть голову. До Дэна еще футов 20. Мне нужно карабкаться наверх. Но я не могу. Я боюсь. «Ты должна, Сильви», — говорю я самой себе. «Эй!» Чей-то разгневанный голос окликает меня с земли. «Вы кто? Вы гостья на празднике? Почему вы не надели защитный шлем? Без шлема взбираться на препятствие строго запрещено». Игнорирую голос, кому бы он ни принадлежал, и заставляю себя сделать еще один рывок наверх, потом еще один. Слезы подступают к глазам. «Не смотри вниз, Сильви. Слышишь? Не смотри». Веревочные ступени угрожающе качаются. Я всхлипываю от страха. Все мое тело немеет. Я не в силах продолжать. «Сильви? Сильви!» Слышу сверху испуганный голос Дэна. «Какого чёрта?» Поднимаю голову и утопаю в знакомых голубых глазах. «Гевин, ты где?» — не унимается голос снизу. «Гевин, ты администратор! Вот ты за ней лезь!» «Не полезу я!» — возмущается кто-то внизу, видимо, Гевин. «Нам нужна аварийная лестница! Джейми, тащи аварийную лестницу!» Каждая клеточка моего тела умоляет меня остановиться. Мир плывет у меня перед глазами. Но шаг за шагом я поднимаюсь наверх, даже не думая о том, что нахожусь на расстоянии 20 футов от земли. И у меня нет ни страховочных тросов, ни шлема. Что, если я упаду? Не думай об этом, Сильви. Просто лезь. Крики внизу внезапно прекратились. Стих и детский визг. Неужели все наблюдают за мной? И мои девочки тоже. Руки начинают потеть, дыхание вырывается из горла короткими хрипами. До платформы осталось несколько футов. Совсем немного. И тут меня накрывает новая волна страха. Ноги трясутся так сильно, что кажется, еще чуть-чуть, и я соскользну. Руки меня не слушаются. Я упаду, упаду. Но я не могу упасть. «Ты почти на месте!» Слышу спокойный, вдохновляющий голос Дэна. Такой знакомый, такой любимый. «Осталось совсем чуть-чуть, Сильви. Ты не упадешь. Смотри на меня, родная». Цепляюсь за этот голос, хватаюсь за него, словно за веревку. «Вот так. Еще один рывок. Держись рукой за платформу. Ты почти здесь, Сильви. Почти здесь». И внезапно я и вправду оказываюсь на платформе. Черт бы побрал эту деревянную башенку. Чья-то крепкая рука подтягивает меня наверх, и я ложусь на деревянный навес и закрываю глаза, не в силах пошевелиться. Когда, наконец, открываю глаза, вижу перед собой Дэна. Ох, он опять волнует лоб. Я бы засмеялась, если бы по моему лицу ручьем не текли слезы. «Какого чёрта?» — орёт Дэн, забыв о том, что это вообще-то детская площадка. Он хватает меня за плечи и резко прижимает к себе. «Какого чёрта, Сильви? Ты же могла... Что ты вообще?» Отпускает от себя и в ужасе смотрит на мое лицо. Должно быть, он только сейчас по-настоящему разглядел короткие волосы и рану на лбу. «Ты что, пыталась удивить меня? Шокировать меня? Довести до инфаркта?» Он утирает рукавом слезы и запекшуюся кровь с моего лица. «Господи Иисусе!» «Я не пыталась тебя удивить», — выдыхаю я. «Мои легкие все еще горят. Это не то. Я просто... Мне просто нужно было тебя увидеть. Разве ты не получал мои сообщения?» «Сообщения?» Его рука машинально тянется к карману. «Блин, забыл. У меня телефон сдох. Но, Сильви, ты же боишься высоты!» Дэн опускает голову вниз. 30 футов отделяют нас от земли. Потом снова смотрит на меня. «Даже на стремянку взобраться не можешь!» «Теперь у меня со стремянками проблем не будет», — выдавливаю улыбку. «Но твое лицо, твои волосы... Что случилось? На тебя напали?» Его лицо сереет. «Нет, нет», — спешу заверить его я. «Я сама отрезала волосы». «Дэн, послушай, я все знаю. Мне нужно как можно скорее донести до него это. Я знаю все. «Ты знаешь?» На секунду он опять хмурится, как будто готов отбрасывать мои нелепые предположения о папочке и зависти. Только сейчас я понимаю, как много ему приходилось от меня скрывать. Неудивительно, что он чувствовал себя прижатым к стенке. «Я все знаю. Просто поверь мне. Я все знаю». Остальные отцы, стоявшие на платформе, тактично увели всех детей на другую канатную дорогу. Я слышу, как кто-то предлагает спуститься и поиграть в футбол на земле. Мы одни на платформе. «Так что именно ты знаешь, Сильви?» — осторожно спрашивает Дэн. Его готовность защищать меня даже сейчас пробивает меня на новую волну слез. Ведь что в сущности я могу знать? Всю свою жизнь я жила во лжи. «Я знаю, что ты такой, каким я тебя всегда считала». Смотрю в голубые озера его глаз, стараясь заглянуть в самую их глубину. «Ты гораздо лучше, чем я когда-либо думала». В горле встает ком, Но я продолжаю. Я знаю все, что ты сделал для моей семьи. Знаю все страшные тайны, которые тебе пришлось хранить от меня. Теперь я знаю правду о своем отце, о Джосс Бертон, Алин. Я видела письма, я их читала. Делаю глубокий вдох и произношу слова, о которых всего несколько дней назад не могла бы и помыслить. Я знаю, что мой отец был лжецом, лицемером и просто куском дерьма. Дэн вздрагивает и смотрит на меня так, будто я повредилась умом. «Что ты сказала?» «Мой отец был куском дерьма». Мои слова еще некоторое время висят в воздухе. По лицу Дэна вижу, он понад обрывом. Мы оба понад обрывом. Точнее, понад детской площадкой на высоте 30 футов. Дэн молча смотрит на меня, будто не в силах вымолвить ни слова. И это хорошо, потому что я еще многое хочу ему сказать. «Я жила в мыльном пузыре», — сглатываю я. «В безопасном, удобном пузыре с термостатом и обогревателем. Но теперь пузырь лопнул. Теперь меня продувают все ветра. Но мне это нравится. Я чувствую себя свободной». «Это заметно», — медленно кивает Дэн. «Твое лицо? Ты теперь даже выглядишь по-другому». «По-другому в хорошем смысле?» «Ты теперь выглядишь по-настоящему». Он внимательно изучает мое лицо, будто отмечает новые черты. Не про это ли говорил Джон, когда рассказывал про Оуэна? Не как принцесса или куколка, а как живой настоящий человек. Твои глаза, твое лицо, твои волосы. Ты прекрасна, Сильви. Ощупываю голую шею. Мне все еще немного непривычно с короткими волосами. И все же теперь я чувствую себя собой. Златовласка Сильви мертва. Отрезаю я, на что Дэн серьезно кивает. Ну и пусть покоится с миром. Вдруг слышу чье-то тяжелое пыхтение за моей спиной. К нам по аварийной лестнице поднимается парень лет 20. Одной рукой он держится за лестницу, второй протягивает мне защитный шлем. Но, увидев мое окровавленное заплаканное лицо, резко отшатывается назад и едва не падает с лестницы. «Это увечье вы получили на нашей территории?» — вопрошает он, отдышавшись и покрепче ухватившись за лестницу. «Поскольку вы не являетесь зарегистрированным клиентом, вы не прошли инструктаж по технике безопасности. Также вы не получили страховочные тросы, защитный шлем и...» «Не волнуйтесь», — перебиваю его я. «Увечья я получила не на вашей территории». «Ясно». Он с укором смотрит на меня и нехотя протягивает мне шлем. «Все клиенты должны постоянно носить защитные шлемы. Все клиенты должны зарегистрироваться, прежде чем использовать любой из снарядов. Все клиенты обязаны надевать страховочные ремни». «Простите». Виновато мямлю я и беру у него шлем. «Я прошу вас незамедлительно покинуть снаряд», добавляет парень таким осуждающим тоном, что я невольно хихикаю. Смотрю на Дэна, он тоже улыбается. «Хорошо, я сейчас спущусь», — говорю я, а сама смотрю на аварийную лестницу и чувствую новую волну тошноты. «Через минуту». «Могу показать тебе более мягкий и незамедлительный путь вниз», — говорит мне Дэн. «Или ты желаешь опять спуститься по веревочной лестнице?» «Не сегодня». Стараюсь подражать его беспечному тону. «Как-нибудь в другой раз». Следую за Дэном по веревочному мосту на нижнюю платформу. Мост шатается, и меня шатает каждый раз, когда я смотрю вниз. И пусть у меня дрожат ноги, я ослепительно улыбаюсь Дэну и иду за ним, за моим Вергилием, по этому веревочно-развлекательному кругу ада. Я вспоминаю слова Джона. «Винсет куиса Винсет. Побеждает тот, кто побеждает себя». Вскоре мост остается позади, и мы спускаемся с нижней платформы по небольшой лесенке. Я на твердой земле. Наконец-то! Хочется лечь и целовать землю, но, естественно, я этого не делаю. «Окей, раз уж мы на земле, ты не трясешься от страха и не собираешься падать в обморок, я спрашиваю еще раз, Сильви, какого чёрта?» Принимается распекать меня Дэн. Его зрачки расширены. Он, кажется, действительно напуган. «Расскажи мне, что случилось с твоим лицом? И с волосами. Дэн загибает пальцы. «Откуда ты знаешь о своем отце? Меня не было дома всего две ночи, и все кошмары тут же вырвались на свободу». «Всего две ночи? А кажется, будто целая вечность». «Я знала, что ты соврал мне по поводу Глазго», — отвечаю я. Знакомое чувство стыда тут же начинает теснить мне грудь. «Я думала, ты уехал к Лю...» «Я думала, ты собираешься бросить меня. Ты говорил, что тебе нужна свобода. Говорил, что хочешь сбежать». «Боже, я совсем не это имел в виду». Дэн прикрывает глаза. «Я просто...» Он умолкает, и я с безмолвным ужасом ожидаю его ответа. Просто все становилось слишком... Он снова замолкает, устремив взгляд в небеса. Я не могу закончить предложение за него, как делала когда-то. Сильви-телепат, которая знала о своем муже, все исчезла. И теперь, после страшного подъема на 30 футов и не менее пугающего спуска, я вижу нас такими, какие мы есть на самом деле. Обычная супружеская пара из юго-западного Лондона, которая зашла в тупик. Муж и жена, что пытаются во всем разобраться, найти свой путь, какой они еще не знают. «Я знаю, что ты жил в непрекращающемся кошмаре», — вставляю я. «Мэри Холланд сказала мне». «Кошмар слишком сильно сказано». Дэн устало протирает глаза. «Но вот то, что это не прекращалось... Твоя мама звонила мне чуть ли не каждый день». Нескончаемые письма от адвокатов, от литературного агента Джосс Бертон. Еще эта новая книга. Сильви, эта книга вызовет огромный общественный резонанс, если выйдет. Я не уверен, что мы сможем остановить Джосс в этот раз. Он выглядит таким уставшим и обеспокоенным, что мне хочется сказать ему что-нибудь успокаивающее. И в то же время остатки злости и обиды за то, что меня столько лет держали в неведении, вырываются наружу. «Тогда почему ты мне не сказал? Ведь это Дэн хранил от меня секреты, которые вбивали клинья между нами. Это он старался побыстрее перелистнуть страницу, когда я хотела прочитать всю историю. Ты должен был сказать мне все с самого начала. Ты должен был сказать, Сильви должна знать, моему отцу еще тогда, когда он тебя во все это втянул. Все было бы совсем по-другому». Боюсь, мой голос и вправду звучит осуждающе. Но в своей голове я уже придумала целую альтернативную вселенную. Дэн мне сразу все рассказал, и борьба с адвокатами Джосс только сильнее сплотила всю нашу семью. «Должен был сказать тебе? Сказать тебе?» Дэн смотрит на меня недоверчиво, почти сердито. «Сильви, да ты хоть представляешь? Для начала твой отец придушил бы меня. Посмей я предложить такое». Все подробности этой истории были опечатаны сургучом строжайшей секретности. Твоя мама пыталась отгородиться от этого, не хотела ничего знать. Все, что мы делали, это круглосуточно следили, чтобы никто не сорвал печать, чтобы никто не узнал. Никогда. Ради всего святого. Больше всего на свете твой отец жаждал рыцарского титула. А если бы скандал раскрылся? Никто не должен был знать, в особенности его дочь. В этом твой отец был непреклонен. Можешь себе представить, в какую ярость он бы пришел? Посмей я тебе рассказать. Тишина. Я медленно киваю. Дэн наверняка удивится, но я вполне могу себе представить эту ярость. Я помню, как папа, словно обезумевший, кричал на своих работников. Он никогда не повышал голос на меня, на свою принцессу. Но я вспоминаю письма. Если бы скандал раскрылся... Да... Я могу представить. И потом, когда дела постепенно начали налаживаться, он погиб. Его не стало. Дэн невольно содрогнулся. После этого я тем более не мог решиться и рассказать все тебе. Мог. Решительно заявляю я. Тогда было просто идеальное время. Сильви, ты не могла поверить в папину смерть. Яростно взывает Дэн. Прохожие оборачиваются на нас, но мне все равно. Помнишь, какой ты была тогда? Ты не могла отойти, совершала одну глупость за другой. Я боялся за тебя. И ты говоришь, я должен был подойти к тебе и сказать. Хочешь узнать кое-что про своего обожаемого папочку? Да-да, про того, с чьей смертью ты не можешь смириться. Так вот, он, судя по всему, домогался 16-летней девушки. А может быть, он этого не делал. Дэн так сильно трёт своё лицо, что оно уже покраснело. Твоя мама закрылась в спальне и никого не пускала. Ты словно в тумане ходила к дому Гэри Батлера. Господи, что я должен был делать? Что мне оставалось делать? Он обращается ко мне с самым что ни на есть пружинистым выражением лица. Все эти годы ему приходилось принимать решения по этому делу самому. И даже сейчас, когда я всё знаю, тугая пружина внутри всё ещё сдерживает его. «Прости», — виновато говорю я. «Я знаю, ты хотел как лучше. Я понимаю, что всё это было из-за любви ко мне. Но, Дэн, ты всегда чересчур опекал меня». Понимая, что этими словами только сыплю соль на рану. Всё это время он думал, что поступает правильно, доблестно, наилучшим образом. Нелегко услышать, что это не так. «Возможно», — соглашается он, хорошо обдумав мои слова. «Это так», — настаиваю я. «И хватит всё сваливать на мой эпизод. В жизни всякое бывает. Жизнь без дерьма, происходящего в ней, не жизнь. В этом я убедилась на собственном опыте. Жила в мыльном пузыре всеобщей опеки. И куда это меня привело? Не нужно ставить на человеке клеймо, если он не может справиться со скорбью или перебороть себя. Нужно признать это, бороться с этим. Вместе». Я представляю, как мы с Дэном вместе орудуем мётлами, сметая все те нёты и паутины на нашем пути, которые мешают нам быть счастливыми. Фигуральными мётлами, незаговорёнными. Привет Саймону и Оливии. Не самый романтичный образ идеального брака, но именно такими я нас вижу. Я вижу, что Дэн переваривает то, что я сказала. Ну или пытается, по крайней мере. Наверное, это займёт какое-то время. «Может быть, ты и права», — кивает он. Но тут его лицо вновь напрягается. «Ты читала, что написала Джосс?» «Пока только пролистала», — признаюсь я, потупив взгляд. «Самый главный вопрос висит в воздухе между нами. Я знаю, Дэн сам так и не решится его задать». Делаю глубокий вдох, мысленно готовлю себя к любому ответу, каким бы он ни был. «Ты думаешь, Джосс говорит правду?» «Не знаю», — говорит он отстранённо. В его глазах снова появляется та непроницаемая пелена, которая пугала меня в последние дни. Её слово против его слова. Всё было так давно. Наверное, не стоит строить догадки. «Но ты прочитал всё, что она написала». Смотрю ему прямо в глаза. «Что ты думаешь?» Дэн выглядит ещё более измученным. «Мне не хочется говорить об этом с тобой. Всё так... постыдно. Безэмоционально отрезаю я. Не так, какой представлялась моя семейка. Идеальная, купающаяся в деньгах». Дэн морщится, но не вступает со мной в спор. «Да. Моя семейка и вправду оказалась для Дэна драконом о двух головах. С одной стороны, мама со своими нелепыми обедами в стиле «ну купи комбайн» и бесконечные просмотры свадебного видео с подмигивающим и улыбающимся папочкой. С другой стороны, войны с адвокатами и попытки удерживать папочкино грязное бельё в корзине. «Я собираюсь прочитать все файлы по делу», — решительно заявляю я. «Всё, что она написала, всё, что она сказала, каждое слово». «Я не думаю, что это хорошая идея», — качает головой Дэн. «Не пытайся меня остановить», — отрезаю я. «Я должна знать. Не бойся, я не буду психовать». «Ты ведь знаешь, что Джосс — это Лин?» — добавляю я, обхватывая себя руками. «Почему меня пробирает дрожь каждый раз, когда я думаю об этом? Мои родители солгали мне». «Я знаю», — кривит губы Дэн, — «и это хуже всего. Я слышал, с каким удовольствием ты рассказывала о своей воображаемой подруге, но при этом я знал, что твоё детство было отравлено ложью. Всё детство я чувствовала себя виноватой. Когда твои родители убеждают тебя, что иметь воображаемую подругу — это постыдно и глупо, мои ладони сами сжимаются в кулаки. Никогда им не прощу». Поднимаю глаза на Дэна и вижу, что он смотрит на меня с тревогой во взгляде. «Не перегибай палку, Сильви. Не позволяй обиде свести себя с ума. Я понимаю, что новости шокировали тебя. Но это же твой папа, помнишь? Ты любила его. Снова думаю о папе. Пытаюсь вспомнить свои чувства к нему. Жду знакомого потока любви и обожания, скорби и сожаления, немой ярости за то, что его отняли у нас. Но ничего не происходит. Как будто я розетка, и меня отрубили от живительного потока электричества. Может, и любила. Наблюдаю, как парень на роликовых коньках рассекает по парку, словно мчится на перегонки с ветром. Может, когда-нибудь полюблю снова. Это все, что я могу сейчас сказать. Наклоняю голову на бок и долго смотрю на Дэна. Я не понимала, что произошло между тобой и папой. Не понимала, почему ты себя так вел. Теперь я знаю. Я думал, что хорошо скрывал свои чувства. Криво улыбается Дэн. Не настолько хорошо. Отвечаю ему такой же улыбкой, но внутри отматываю назад все года. Дэн познакомился со мной, с моей семьей, был в хороших отношениях с моими родителями. И вот он узнает правду и становится мальчиком на побегушках у тирана Самодура. И все ради меня. Не могу даже представить, каково тебе было. «Ты знаешь, сначала я тоже идеализировал твоего отца по-своему», — говорит Дэн, отводя глаза. «Он казался мне героем. Но потом всплыли ужасные новости. Сказать, что я был шокирован, — это ничего не сказать. А уж если они меня выбили из колеи, то я боялся, что будет, если обо всем узнаешь ты. Сначала я страстно хотел защитить твоего отца. Думал, это только сблизит нас с ним. Но...» Он выдает глухой смешок. «Давай просто скажем. Это нас не сблизило». Безрадостно киваю. «Я знаю. Читала письма». Ему не понравилось, что я сумел разглядеть то, что скрывалось за его внешним глянцем. Медленно проговаривает Дэн. Что сумел не вестись на его обложку и докопаться до сути. Крики и визги счастливых детей прерывают нас. Гурьба прытких детишек несется по парку в нашу сторону, каждый с воздушным шариком в руке, как будто все они разом решили улететь в страну Оз. Анна и Тесса, завидев нас с Дэном, с громким визгом бросаются к нам, будто мы не виделись целую неделю. «Мамочка, ты поранилась!» — испуганно ойкает Тесса, когда я обнимаю ее. «Всего лишь маленькая царапинка», — заверяю я ее. «Я наклею пластырь, и все пройдет». «Эй, смотрите все! Это мой папа!» Анна указывает на Дэна, а все остальные детишки в послушном изумлении раскрывают рты, как будто Дэн кинозвезда или певец. Хотя они и так видят его почти каждый день в школе. Остальные родители тоже собрались вместе. Пойдем к ним. Мой родительский радар настраивается на частоту «лучший детский праздник, строго контролируемый праздник». Может, им понадобится наша помощь? Ну, там столы и накрытие. «Нет-нет, они справятся сами», — уверяет меня Дэн. Девочки с друзьями наперегонки несутся в чайный шатер, огромный тент, растянутый на лужайке. Настоящая пещера сокровищ для маленьких детей. Леденцы, печенье и пирожные сами собой разумеются. Я слышу, как Тесса хвастается другим детям. «Моя мама всегда лазает по лестницам». Мы с Дэном смотрим друг на друга по-новому. Непроницаемая пелена спала с глаз Дэна, в глубине его голубых глаз светится честность. Теперь, когда между нами не стоит страшная тайна моего отца, все будет по-другому. Я буду заново узнавать Дэна, изучать его каждый день нашего бесконечного 68-летнего брака. Я люблю Дэна. Я хочу узнать о нем больше. Моей главной ошибкой было полагать, что я знаю о нем все. Невозможно знать все о другом человеке. Но, как сказал Джон, любить — значит видеть в другом человеке великую тайну и стараться ее постичь. Это мой Дэн, мой муж. Солнце в моей солнечной системе. Когда-то его затмевало другое, показное солнце. Не стану врать себе. Когда я сравнивала Дэна и папу в своих собственных мыслях, Дэн все равно оставался в тени. Но теперь я знаю, Дэн все для меня. И солнце, и луна, и звезды. Мой герой. Настоящий герой. «Сильви?» Обеспокоенный голос Дэна возвращает меня к реальности. Почему он на меня так смотрит? И тут понимаю, что слезы опять ручьем текут по моему лицу. «Прости», — Сглатываю я, утирая слезы. Я просто думала, ну ты знаешь, о нас. О нас. Эхом отзывается он. Но это совсем не тот тон, каким мы раньше предугадывали мысли друг друга и заканчивали предложение. Я вижу в глазах Дэна это новое понимание. Понимание того, что мы разные, что мы не обязаны знать все друг о друге. «И что теперь?» — спрашиваю я. 68 лет. Ну, минус пара недель. Все еще очень долго. Я знаю, я знаю. Как на это ни посмотри, все равно кажется вечностью». «Ага». Дэн молчит, а я стою, затаив дыхание. Неужели мы так и будем стоять или сделаем каждый день из этих 68 лет незабываемым? «Я готов, если ты готова», — внезапно твердым голосом произносит Дэн. «Да», — киваю я. Когда дар речи возвращается ко мне, я также твердо отвечаю. «Я готова». Дэн с минуту колеблется, затем поднимает руку и берет мои ладони в свои. Что случилось с моими нервными окончаниями? Почему я вся дрожу? Отчего прикосновения Дэна кажутся совершенно новыми, непредсказуемыми? Дэн целует кончики моих пальцев, я же тону в его голубых глазах. Я хочу большего. Нам нужна спальня. Я хочу вновь открыть для себя этого человека. Хочу пьянеть от каждого его прикосновения, сходить с ума от каждого вздоха. «Сильви, Дэн, вы идете пить чай?» Оборачиваемся и видим, как Джилл, мама именинницы, машет нам из чайного шатра. «Мы и для родителей закусок прикупили. Просекко, все дела». «Идем, одну минуту», — вежливо отвечает Дэн, а мне вполголоса добавляет. Что расшифровывается так. «Ты что, не видишь, что мы заняты?» «Да ладно тебе». В шутку журю его. «Они даже просекко купили, все дела». «Не хочу я просекко. Хочу тебя. Сейчас». Его глаза жадно пробегают по всему моему телу, как будто раздевают на месте. Такой жадности, страсти и влечения я не видела уже давно. Он прижимает меня к себе и тяжело дышит мне в ухо. Мгновение мне кажется, что он собирается сделать это здесь, в Баттерси-парк, в самом разгаре детского праздника. «У нас впереди еще 68 лет», — напоминаю я ему. «Мы найдем другое время». «Не хочу другое время», — как ребенок заладил Дэн, прилипая губами к моей шее. «Дэн, нас же арестуют за нарушение общественного порядка». Пытаюсь воззвать я к нему. «Ладно, ладно», — демонстративно закатывает глаза Дэн и отпускает меня. «Пойдем, угостимся незаменимым просекко. Только для начала тебе нужно умыться». Он ведет меня по дорожке мимо деревьев, к которым дети привязали свои воздушные шарики. «А то ты как будто снимаешься в массовке ходячих мертвецов. Может, я аниматор?» — предлагаю я. «Меня наняли на праздники детей развлекать. Современные ребятишки не любят традиционных клоунов с красными носами. Им подавай зомби и вампиров». «Мне тоже подавай зомби», — смеется Дэн и гладит мои короткие волосы. «Мне нравится. Ты мне нравишься». Из горла его вырывается сексуальное грудное львиное рычание. И я задаюсь вопросом. Неужели Дэну все это время нравились девушки с короткими волосами, а я об этом даже не подозревала? «Девочки чуть с ума не сошли», — говорю ему я. «Расплакались, когда увидели». «Это понятно». Кажется, Дэна все это забавляет. «А что, миссис Кендрик?» «Возненавидела мою новую прическу». «Но это другое дело», — добавляю я. «Я подумываю оставить работу». Дэн останавливается и пристально смотрит на меня. «Так, где моя жена и что ты сделала с ней?» «Как?» — вызывающе смотрю на него я. «Ты хочешь златовласку Сильви обратно?» Златовласка с косой до пояса, в девчачьих платьицах и невинно-розовыми представлениями о жизни и папочке, кажется мне теперь лишь героиней сериала. Не могу поверить, что это была я. «Нет», — отвечает Дэн, не раздумывая ни секунды. «Пускай остается в своей сказке. Мне нужна моя Сильви. Мне нужна ты». Он все еще гладит мои волосы. Я чувствую приятное покалывание в затылке. Я должна была давно отрезать волосы. Мы уже дошли до чайного шатра, внутри слышатся визги и смех детей, пустая болтовня родителей, которая поглотит нас, стоит нам войти. Дэн останавливается, гладит меня по затылку, а его голубые глаза смотрят мне прямо в душу. «Это нелегко, не правда ли?» — спрашивает он, снова волнуя лоб. «Брак, семья, любовь — это не так просто». На ум приходят слова Тильды, правдивые как никогда. Любовь не бывает легкой и безболезненной. И если она такая, с ней явно что-то не так. Я повторяю их Дэну. Пусть я больше и не телепат Сильви, мне не нужна никакая телепатия, чтобы увидеть, как любовь и нежность плещутся в глазах Дэна. Там, где раньше была обида на моего отца. «За 68 лет мы научимся любить по-настоящему», — отвечает он, и слова его звучат, как клятва. Он притягивает меня к себе и страстно целует, чтобы закрепить эту клятву. Затем отпускает и подмигивает мне. Подмигивает так, как только может подмигивать Дэн, а не папочка. «Идём, а то нам не достанется просекко».